«Пьер Немур, ваше здоровье, господин генерал!» Перевод с французского. Москва, Республика, 1992 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. От автора. Если даже вы обнаружите, что в одной из столиц Ближнего Востока совсем недавно провалился государственный переворот, при обстоятельствах, почти полностью совпадающих с описанными в книге, которую вам предстоит прочесть, ни в коем случае не проводите опасных параллелей. Совершенно очевидно, что любое сходство между событиями или персонажами, изображенными в романе, и реальной действительностью, не более чем досадная случайность. Пьер Немур. Глава первая. Генерал Салах ад-Дин Мурад вновь поднялся из-за письменного стола и принялся мерить шагами просторную комнату с голыми, выбеленными известью стенами, напоминающую одинокую монашескую келью. С недаемым нетерпением он неутомимо вышагивал по неизменному маршруту между большой стеклянной дверью, выходящей на балкон, и обитой двустворчатой дверью кабинета. Пол вокруг был усеян окурками. Генерал делал несколько нервных затяжек, раздраженно бросал сигарету и давил ее каблуком сапога. На полпути между окном и дверью он останавливался у висящей на стене большой карты Судана. На самом верху, на севере, идеальные горизонтальные линии границы с Арабской республикой Египет, чуть ниже врата страны на Ниле, отмеченные городом Вади-Хальфа, затем капризное течение Великой реки словно поворачивает вспять, возвращаясь к своим истокам, до Ангола и Мерои, Бербер, Эд-Дамер и Шенди, и, наконец, Хартум на слиянии Белого и Голубого Нила. У двери он невольно напрягал слух, надеясь различить торопливые шаги на гулкой лестнице. У постоянно открытого в жаркие июньские дни окна он отдавался на несколько мгновений созерцанию просторного прямоугольного плаца, казармы Али-Стикляль. Впрочем, это был не просто двор, а настоящее поле для маневров. Генерал Салах ад-Дин Мурад не мог устоять от соблазна и мысленно представлял торжественное построение во времена британского величия. Тысячи всадников выстроились в безукоризненные эскадроны. Под яркими солнечными лучами играют всеми цветами радуги парадные мундиры, сверкает начищенная медь, приподнявшись на стременах, уланы воздают почести генералам в увенчанных перьями касках. Всего 7 часов утра. Жара обещает быть беспощадной, солнце ослепительным. У казармы Аль-Истикляль необычно пустынно. Изредка наряды в несколько человек пересекают земляной плац. Взгляд задерживается лишь на зеленом островке газона и реющем на вершине мачты государственном флаге. Опустела и сама казарма, так как на исходе ночи первый пехотный полк суданской армии выдвинулся на тщательно подготовленные позиции. Рядовые пребывали в полном неведении. Лишь кое-кто из офицеров догадывался о целях передислокации, и лишь старшие офицеры были посвящены в секретные планы. Первый пехотный полк приступил к операции по захвату власти в интересах генерала Салах ад-Дин Мурада. Генерал с сожалением оторвался от окна, вернулся к карте. После ослепительного солнечного света понадобилось несколько мгновений, чтобы глаза привыкли к более скромному освещению и отыскали на карте знакомую страну, хозяином которой он станет через несколько часов. Направляясь к двери, верный избранному маршруту, генерал проходил мимо одного из углов письменного стола, подобно кораблю с высокой посадкой, строго следующему своим курсом. Он вопросительно посматривал на не подававший признаков жизни телефон, подавляя в себе искушение снять трубку и запросить информацию, понимая, что это было бы ошибкой. У двери он прислушивался и возвращался, замирая на мгновение у большого зеркала напротив карты. Он вглядывался в собственное отражение. Мощный 40-летний мужчина, смуглый и черноволосый. Правильные тонкие черты лица вовсе не свидетельствовали об арабском происхождении, несмотря на имя генерала. Такой же прямой нос, высокие скулы. Можно было скорее обнаружить на каком-нибудь барельефе в Абу-Симбеле или Сульбе к северу от третьего порога. Таинственное родство уходило корнями в древнюю Нубию задолго до завоевания VII века. На отдельных участках долины Нила между Хартумом и Асуаном на поверхность выходят кристаллические породы, чем объясняется наличие в русле Великой реки известных порогов, так называемых катарактов, являвшихся до постройки высотной Асуанской плотины большим препятствием для судоходства. Нубия или Куш, Каш, в древности страна между первым и шестым порогами Нила и далее к югу, территории современного Судана и части Египта. В VII веке до нашей эры под властью 25-й династии. В VII веке новой эры Египет завоевывается арабами, что положило начало распространению арабского языка и ислама. Может быть, в этом и крылась одна из причин, побудивших его испытать судьбу. Вне всяких сомнений, генерал Салах ад-Дин Мурад отличался властолюбием. Жажда власти была его всепоглощающей страстью. Но у него была и своя концепция политики в регионе. С тех пор, как жесткий хартумский режим присоединился к лагерю стран поля боя, то есть к Ираку, Сирии, Иордании, Египту, одним словом, поддержал их сторону в конфликте с Израилем, генерал остро переживал лидерство Гамаля Абдель-Насера. Страны поля боя, страны, входившие в военный союз в ходе шестидневной арабо-израильской войны 1967 года. Он чувствовал себя несравненно ближе к королю Хусейну, склонность которого к примирению делала его излюбленной мишенью палестинцев. А между тем хашимитский суверен был стопроцентным порождением арабского мира. Правда, у генерала Салах ад-Дин Мурада и короля было много общего. Оба получили образование в Англии, и их роднили воспоминания о военной школе в Сандхерсте, хотя они не принадлежали к одному выпуску. И британский снобизм. Хашимиты — династия правителей в некоторых странах Арабского Востока. Названа по имени легендарного Хашима, сына родоначальника племени Курейш, к которому принадлежал Мухаммед. Основатель династии шериф Мекки, провозглашенный в 1916 году королем Хиджаза, Хусейн ибн Али аль-Хашами, Хусейн ибн Талал, Хусейн I, Хусейн бен Талал, король Иордании с 1952 года. В зеркале генерал Салах ад-Дин Мурад видел безупречного военного, по всем параметрам отвечающего канонам старой имперской армии. Рубашка с короткими рукавами цвета хаки, орденские планки в три ряда на нагрудном кармане, галифе и сапоги. Последняя деталь довольно необычна, но генерал посчитал, что именно сапоги приличествуют данному случаю. Когда он в 20-й раз подошел к окну, на плац перед казармой Али-Стикляль влетел командирский джип. Два старших офицера выскочили на ходу и скрылись в подъезде. Генерал поспешно вернулся к письменному столу, сел в кресло, не утратив при этом военной выправки, и словно надел маску бесстрастия. Посланцы прыгали через несколько ступенек, на каменной лестнице раздавался стук торопливых шагов, до слуха генерала донесся долгожданный гул. Вооруженный часовой открыл дверь в кабинет и быстро отошел в сторону, пропуская двух офицеров. Они переступили порог, сделали 3 строевых шага и застыли по стойке смирно, поднеся в приветствии руку к козырьку фуражки. «Салам алейкум, господин генерал!» — сказал полковник Идрисси. — Операция завершена. Хартум принадлежит нам. Невозмутимый генерал Салах-ад-Дин Мурад медленно поднялся. Он был прирожденным вождем. Ничто не могло застать его врасплох, а уж тем более известие о победе. — Хорошо, — сказал он просто. — Что с президентом, членами правительства? «Арестованный, как и было предусмотрено», — ответил второй офицер, полковник Махди Шукэри. «Их судьба в ваших руках». Генерал одобрительно кивнул, снял телефонную трубку и резкими, уверенными движениями набрал номер. Ждать ему пришлось всего несколько секунд. После непродолжительной паузы генерал сказал по-английски: «Первая фаза успешно завершена. Переходим ко второй», и повесил трубку. Мгновение он рассматривал стоящих на вытяжку офицеров. Махди Шукейри, склонный к полноте мужчина семитского типа, был приблизительно одних лет с генералом. Он вполне мог родиться по ту сторону Красного моря на Аравийском полуострове. У Идрисси же была более темная кожа, типичный суданец, рожденный в результате смешения народов на протяжении веков мирно соседствующих или враждующих на тысячелетней земле. Оба офицера были безупречны со всех точек зрения, прекрасные исполнители, преданные соратники, которыми не следовало пренебрегать. «Ну вот, господа, я к вашим услугам», — сказал генерал по-арабски. Он взял с письменного стола фуражку и стек и, пройдя перед полковниками, направился к двери. Он расположился на заднем сиденье джипа вместе с Идрисси, а Шукейри сел рядом с водителем. В тот самый момент, когда автомобиль проехал в ворота казармы Али-Стикляль и ему салютовал караул, в городском аэропорту, под рев турбореактивных двигателей, приземлился Viscount авиакомпании United Arab Airlines. Джип переехал железнодорожный мост и оказался на улице Абу-Тулейх. Часы показывали 7:35. В свете занимающегося утра Хартум начинал новый трудовой день. Город казался мирным. Строгие прямые улицы выглядели, как обычно, если не считать, что на отдельных перекрестках расположилась по танку 7-й бронетанковой бригады, подчинявшейся лично генералу Салах-ад-Дин Мураду и приведенной в состояние боевой готовности. Но танки не вызывали даже любопытство прохожих. Генералу оставалось лишь поздравить себя с успешным революционным переворотом, не потребовавшим ни единого выстрела. Он поудобнее устроился на сиденье, хотя до президентского дворца оставалось не более нескольких сотен метров. Через считанные минуты новый властитель Судана вступит в свои права. Капитан Осман Загари поставил телефонный аппарат на белую подставку, повернулся просиявшим лицом к молодой женщине в светлом платье, сидящей, поджав под себя ноги на диване. — Хвала Аллаху, Лейла! — сказал он. — Свершилось! Молодая женщина облегченно вздохнула. Ей было года 22-23, Очаровательная брюнетка с собранными на затылке волосами, выпуклым лбом и словно отчеканенным на восточной медали профилем. На красивом правильном лице сияли замечательные темные глаза, вновь обретшие счастливый блеск. Уже целый час Лейла Загари занималась ногтями, тщетно пытаясь снять напряженное беспокойство. Она не была посвящена в тайну государственного переворота. В сущности, она о нем ничего не знала, как подобает женщине на земле ислама. Она знала только, что ее супруг, генерал Салах ад-Дин Мурад, считает обстановку благоприятной для захвата власти, в чем его активно поддерживает Шурин, капитан Осман Загари.